Глава 22. В глазах Дэвида горела злость, но нашему отряду было очевидно, что умирать он не хочет. Судя по тому, что мы о нем знали, парень явно фанател от силы и не хотел терять возможность получить ее еще больше. Толпа вокруг разразилась хохотом, как только он ответил. Макс, Рик и другие команды, даже мои ребята, не удержались от ухмылок. Как же жестко она поставила его на место. Я сам не удержался и хмыкнул. Смит, который минуту назад строил из себя великого воина, теперь валялся в пыли, как побитый пес. Даже его новое крутое оружие ему не помогло. Дэвид сжал кулаки, но молчал, только сверлил нас взглядом. Леандра выпрямилась, ее хвост хлестнул воздух. «Ты!» – бросила она одиночке голосом, полным презрения. «Думал, тебе так просто все сойдет с рук? Убийство двух героев на старте миссии? Правильно, что над тобой ржут!» «Вот и походишь рядом со мной на привязи, как пес, до тех пор, пока не уяснишь, как себя вести на серьезной миссии Игдрасиля!» Она развернулась к остальным отрядам своей команды. «И вы! Похоже, вы тут не все поняли, куда попали!» «Ничего, скоро узнаете! Я сейчас вернусь и только попробуйте выкинуть снова подобный номер!» Лисица развернулась и пошла прочь, но, отойдя на 5 шагов, резко обернулась. «Я не поняла, Дэвид, ты что, не слышал, что я сказала?» Одиночка сжал губы и двинул за Леандрой, а я усмехнулся. Вот это поворот. Когда они скрылись в толпе, Макс повернулся к Кате. «Слышь ты, подстилка, нахрен мою команду оскорблять?» — рявкнул он. «Такие вещи не прощаются, поняла? Чё это ты такая смелая стала?» Катя фыркнула, скрестив руки. «Не советую так со мной разговаривать, Туликов Максим. Я знаю, что ты в клане Орловых, завербованная псина. Лучше закрой рот, пока живой на родной планете». Димон добавил. «Чё вас так и тянет на разборки, а?» Он ткнул пальцем в Макса. В этот момент вперед шагнул Костя, лезвия крисов блеснули в ночной мгле, я моментально вышел навстречу. «Я не понял, ты что ты имеешь против Орловых?» Он шел на Катю, но я встал перед ним. «Это все неважно», — сказал я холодно. «Вы что, не слышали, что сказала Леандра? Не доводите до драки, парни. Тем более, чего вы ожидали? Я ведь прекрасно знаю, какими методами вы работаете. Что, не получится тут поубивать других героев, да? Все пошло не по плану? Обязательная миссия не оставила вам выбора?» Я хохотнул, ничуть не беспокоясь о том, как напряглись члены их команды. Они ничего не сделают, а если и сделают, что ж. Я был готов стереть их в порошок. Юки и Димон молча вышли и встали по бокам от меня. Макс открыл было рот, но Костя одернул его и отошел назад. Было видно, слова Кати заставили ее всерьез задуматься. Насколько мы знали, парень был невысок в иерархии клана и вряд ли мог признать в Кате дочь Сергея Демидова. Однако задуматься над тем, откуда у нее такая информация, вполне. В этот момент вернулась Леандра. Она шагала через толпу, за ней следовала урмитка Милена, высокая с надменным выражением лица. Ее команда, разношерстная компания из 10 участников, выглядела... разной. Ящеры, орки, эльфы и даже одна крылатая тварь. Леандра остановилась, ее глаза резанули по нам, как кинжал. «Хватит трындежа!» — рявкнула она. «Сейчас будет инструктаж! Встать по местам!» Я огляделся. Всех героев разбили на отряды. По моим прикидкам, около 30, в каждом по сотне человек. И возле каждого отряда командир Е-ранга. Нам досталась лисица. Герои вокруг суетились, кто-то шептался, кто-то проверял оружие, но постепенно галдеж прекратился. Невероятно, но среди 3000 воинов воцарилась тишина. Леандра шагнула вперед. «Всем молчать! Слушаем меня, герои Авалона! Хотя героями вас звать еще рано, скажите спасибо Игдрасилю за выданный аванс. Пока что вы лишь у истоков пути. Если вы вдруг думаете, что повидали достаточно дерьма, уверяю, это не так. Представьте, ваш самый сложный бой, и знаете, все это было увеселительной прогулкой. И начну я с самой важной информации». Ее глаза хищно блеснули. «Если вы считаете себя бессмертными, спешу разочаровать. Потому что демоны могут убить вас. Навсегда. Всего за одно убийство высосут или сожрут ваше духовное тело, которое больше никогда не воскреснет. И вы умрете даже на родной планете!» Я стоял, ощущая, как сердце колотилось в груди, намереваясь выскочить наружу. К щекам прилила кровь, и я ощутил, как Лена плотно прижалась ко мне в порыве. Воздух вокруг сгустился. Толпа замерла, шок на секунду парализовал всех. «Что за бред?» Воскликнул кто-то из команды Рика. Даже Милена оказалась ошеломленной. Она обернулась, и наши глаза на миг встретились. Я увидел в них недоумение и тревогу. Тревогу Топа, который считал, что он достиг небывалых высот. Вот только за пару фраз Леандра опустила всех присутствующих на землю. «Как это возможно?» – выкрикнул Димон и взглянул на меня. Пожалуй, только на лице Юки осталось нейтральное выражение. Милена шагнула вперед. «Куда ты пропала, Леандра? Почему так и не сказала? Расскажи, наконец, в чем дело?» Лисица поморщилась, ее рыжий хвост резко дернулся, а оранжевые глаза сузились до щелочек. «Милена, это к миссии не относится!» — отрезала она. «Со временем вы все сами узнаете, а сейчас нам не до этого. Всем молчать!» Толпа затихла, даже шепот в нашем отряде утих. Леандра обвела нас взглядом и заговорила. «Слушайте внимательно. Инструктаж. Мы на планете Тул. Местное население — люди. Все они, или почти все, мертвы!» Лисица хихикнула, а мы с Юки лишь недоумевающе переглянулись. Кажется, она заметила реакцию группы на свой смешок, поэтому продолжила. «Смайо, побываете на таких миссиях, будете проще относиться. Так вот, планета, как вы можете заметить, разрушена, уничтожена, почти полностью под властью демонов. Прямо сейчас Валтер продолжает свои мерзкие ритуалы через демонов, что пожирают все живое. Наша задача – предотвратить распространение заразы, остановить призывы, пока не стало слишком поздно». «Что зачистить-то?» – выкрикнул Гаремчик, его голос дрожал от нетерпения. «Как это конкретно выглядит? Просто демонов убить?» «Да, что именно?» — поддержал кто-то из команды Рика. «И что ты там сказала про убийство? Как это нас могут убить? Где конкретика?» Леандра выдохнула, ее уши дернулись, а в глазах мелькнуло раздражение. «Что конкретно делать на миссии, вы узнаете позже, когда зайдем в наш сектор», — бросила она резко. «Мы хоть и высадились в безопасной зоне, но долго она такой не пробудет, так что пока что лишь самое важное. Что ж, а по поводу убийств я скажу. Все вы F-ранга. Это значит, что любой демон ранга D может убить вас навсегда. Не дайте сожрать вас или высосать. Уяснили?» «Ни хрена не понимаю», — шепнул нам Димон, и мы согласно закивали. «Сожрать, высосать. Если первое слово плюс-минус понятно, то второе лишь заставляло задать новый вопрос». «У меня сейчас голова закружится», — застонала Леся, а Катя погладила ее по спине. «Да ладно, Леська, разберемся». «Похоже, мы застряли на этой планете надолго», — пробормотал Юки. Тем временем Леандра продолжала. «Еще раз говорю, это не шутки. Вы умрете и в реальном теле, если позволите сделать это с вами. Дальше. Планета поделена на сектора, и скоро мы направимся в наш». Внезапно Юки толкнул меня в бок, его глаза сузились, а голос понизился до шепота. «Женя, будь начеку. Возможно, мне показалось, но я как будто бы что-то слышал». Я почувствовал, как холод пробежал по спине. Юки уже проверен временем, просто так трепаться не будет. Но о чем он? Я напрягся, оглядывая темные руины логистического центра. Покосившиеся ангары, ржавые контейнеры и обломки бетона тонули в полумраке. И тут заметил. Вдалеке за одним из ангаров мелькнула огромная тень. Она взмыла в воздух, словно кто-то подпрыгнул с нечеловеческой силой. Доля секунды, и стало ясно, что эта тень настоящая. Более того, она несется прямо на нас. «Валим!» – заорал я, хватая Олесю и Лену, оказавшихся ближе всех. Активировал рывок, крепко ухватив девчонок, которые со страхом посмотрели на меня. Я крепко держал обеих за талию, когда тело рванулось вперед, утаскивая их из-под удара. Лена ахнула, Олеся вцепилась в мой рукав. Мы остановились вдалеке от остальных, я развернулся, сердце бешено колотилось. Юки, Димон и Катя уже отделились от толпы и мчались к нам. Леандра вдруг резко вскинула бластер и прицелилась куда-то вверх. Ее соратник Турен Е-ранга вдруг подпрыгнул. Но я успел заметить и другое. Бах! Бетонная площадка содрогнулась, будто по ней ударили гигантским молотом. Земля треснула, пыль и осколки взлетели в воздух, а на площадку приземлился демон. Демон пустоты. Исполин. Уровень 22. Эволюционный индекс D-. «Жрать тварей!» — пророкотал демон. Я почувствовал, как оцепенел от увиденного. Этот демон разговаривает? Огромный, 15 метров в высоту, размером с 5-этажный дом, он вызывал трепет. Его черное обугленное тело покрывали трещины, из которых сочился багровый свет, словно лава. 12 длинных костлявых рук, каждая толщиной с дерева, извивались как змеи. На концах этих рук блестели острые когти. Голова демона, череп с горящими алыми глазами, повернулась, а пасть, полная кривых клыков, раскрылась. Он испустил низкий утробный скрежет, от которого кровь в жилах застыла. Толпа героев Авалона взорвалась криками. Кто-то рванул назад, спотыкаясь о ржавые обломки, кто-то замер, парализованный страхом. Другие бросились в рассыпную, но демон двигался быстрее, чем я могу представить. Его руки хлестнули по толпе, словно щупальца гигантского осьминога. Одна схватила орка из команды Макса, другая — какого-то человека с копьем. Они не успели даже закричать. Демон поднес их к пасти и с хрустом разорвал, его клыки перемалывали плоть и кости. Из разорванных тел вырвалось голубоватое свечение, которое втянулось в трещины на теле демона. Багровый свет в них вспыхнул ярче. Тела, теперь серые и изломанные, он швырнул в сторону, как мусор. Руки с невероятной скоростью забрасывали в пасть героев Авалона. Это было похоже на кошмар наяву. Мы буквально наблюдали, как их перемалывают в фарш за секунду. В этот момент Леандра и другие офицеры Е-ранга бросились в бой. Лисица среагировала первой. Она вскинула оружие, синие лучи вырвались из стволов, прожигая черные кости демона. Они зашипели, но рука лишь дернулась. Демон двигался почти как робот, не реагируя на боль. А чувствовал ли он ее вообще? Его когти хлестнули к Леандре, но она прыгнула и выстрелила в воздухе. Лучи били по телу твари, вызывая взрыв, как от гранаты, но раны затягивались, а багровый свет все разгорался. Таурен взревел, его молоты вспыхнули молниями. Он рванулся вперед, сотрясая землю, и обрушил молоты на ногу демона. Удар породил гром, молнии хлестнули, но нога лишь почернела. Демон ударил когтями, бык отскочил, но тварь атаковала другой рукой, заставляя его отступать. Эту руку внезапно накрыло темным фиолетовым туманом. Урмитка Е-ранга активировала свой посох. Туман разъедал плоть демонической конечности, но тварь дернулась, сделала шаг назад и закружилась вокруг себя. «Боже!» — вырвалось у демона. Демон кружился, как тасманский дьявол, выхватывая своими руками зазевавшихся героев F-ранга и отправлял их себе в пасть. Наступил хаос. Все кричали, Олеся хаотично пыталась лечить офицеров, а я сжал рукоять клинка, пытаясь понять, как выйти из этой ситуации. Человек с двуручным мечом подпрыгнул, его клинок, окруженным золотым сиянием, разрезал бок демона. Энергия вспыхнула, обугливая рану, но она оказалась мелкой, багровый свет хлынул из нее, и демон не пошатнулся. Он не слабел, несмотря на слаженную работу Е-ранговых бойцов. Пасть твари сомкнулась на гоблине из команды Рыжего, хруст и голубое свечение влилось в трещины. За какие-то секунды демон убил около 30 героев. «Что делать-то?» — закричала Катя, доставая кинжалы. «Катя, прикрывай Лену, Олесю и Димона. Юки!» — я кивнул азиату. «На рожон не лезь. Если что, прикрой щитом. Исходи из этого». «Конечно!» — коротко кивнул японец. Я еще раз кивнул, сжимая меч, и сделал шаг вперед, но тут мимо пронесся кот-зверолюд, его клинки искрились. Он оттолкнул Юки назад, его желтые глаза сверкнули, голос рявкнул. «Не лезьте на передовую, он вас просто убьет! Вы с луками стреляйте в трещины, остальные назад!» Он метнул взгляд на Димона. «Если будет кого-то жрать, в груди запульсирует алым. В этот момент попадешь, нанесешь колоссальный урон!» Димон сосредоточенно кивнул. Кот рванул к демону и высоко подпрыгнул. Его клинки вонзились в трещину на спине. Мы отступили, следуя совету. В этот момент трещины демона засветились ярче, багровый свет сгустился, и он заскрежетал так громко, отчего даже земля задрожала. Он вскинул все 12 рук, когти засветились алым, и воздух разорвала темная энергия. Эта ударная волна хлестнула как буря, отбрасывая всех Е-ранговых офицеров. Леандра отлетела, врезавшись в контейнер, ее бластеры выпали. Таурен рухнул на бетон, остальные отлетели во мглу ночи, я их даже не видел. Демон шагнул вперед, его пасть раскрылась, и он начал отлавливать героев F-ранга, которые не могли оказать никакого сопротивления. Леандра кувыркнулась, подняла бластеры и выстрелила. Я решил тоже что-то сделать, сосредоточился, прицепил нити энергии к щиту и швырнул ледяную эгиду высоко вверх, прямо в голову демона. Его голова дернулась, но он даже не отреагировал, и в этот момент в пульсирующую грудь влетела управляемая стрела демона, а щит вернулся мне в руку. Демон пошатнулся, раззявил пасти и взревел, если так можно назвать звук, похожий на стук тысяч костей друг о друга. За это время пало около 20 героев. Я увидел, как из тьмы вынырнул Дэвид Смит. Он молча шел вперед прямо на демона, но Леандра ухватила его за шею и силой швырнула обратно. «Куда ты лезешь, придурок?» Демон сплюнул, его голос дрожал. «Я ему прямо в грудь стрелой попал, а ему плевать! Все, народ, походу это... все!» Мы смотрели на этот хаос, на то, как Е-ранговые герои сдерживают невероятную махину, но видел, что им удается разве что сдержать демона. Несмотря на то, что он получал урон, он впитал в себя слишком много духовных тел. Юки вскинул клинки. «Женя, придется идти в лоб!» Я хотел ответить, но заметил, как во тьме над демоном мелькнули тени. Они двигались быстро, почти неуловимо, словно хищники, готовые ударить. Сердце ёкнуло. «Кто это?» Тени над демоном обрели форму, и я замер, чувствуя, как воздух сгустился. Сердце колотилось. Эти трое двигались с такой скоростью, я едва ли замечал их. Я стиснул рукоять меча, но сразу понял, нам остается только смотреть. Три фигуры действовали одновременно, их атаки слились в единый вихрь разрушения. Первый, человек в темной броне, растворился в облаке пепла, его длинные изогнутые клинки сверкали алым, оставляя за собой шлейф искр. Он метнулся к демону, вонзил лезвие в багровые трещины на его теле, и каждый удар порождал взрыв, разрывающий черную плоть. В тот же миг эльфийка в мантии взмыла в воздух, ее посох испустил гудение, от которого волосы на затылке встали дыбом. Молнии хлынули из кристалла на ее посохе, ударили в те же трещины, усиливая взрывы первого. Тварь скорчилась и будто уменьшилась в размерах. Одновременно орк с массивным топором, с пылающими красными татуировками на теле, зарычал. Его топор врезался в грудь твари, порождая вихрь энергии. Кости демона затрещали, будто ломаемые невидимой силой. Демон стучал костями, его 12 когтистых рук хлестнули во все стороны. Человек в пепле исчез, словно растворившись в воздухе, и возник у головы монстра. Он начал падать вниз, нанося бесчисленное количество ударов. Мы видели, как каждый раз на теле демона остается странная красная пульсирующая метка. В это время гигантская молния ударила в грудь демона, пробивая ее насквозь, пока орк вонзал топор в ту же рану, разрывая кости твари изнутри. «Уходим!» — закричал человек в темной броне, и троица моментально исчезла. Движения демона замедлились, не меньше 50 меток на теле демона вспыхнули ослепительным алым светом. Толпа замерла, не в силах отвести взгляд. 50 огней, начиная с макушки, взорвались один за другим, сверху вниз, как цепная реакция. Каждый взрыв разрывал плоть твари, отрывая куски ее тела, обнажал багровые трещины, которые гасли. Взрывы прогремели, как гром, сотрясая землю, и черная кровь демона окатила все вокруг, чуть ли не закрывая небо. Его огромное костлявое тело рухнуло на бетон, сотрясая землю. Только что на моих глазах демон, эта махина, пожиравшая героев, пал, как ничтожное насекомое, раздавленное мощью этих троих. «Что за хрень, мать его, я только что увидел?» — завороженно прошептал Димон. «Кто это такие?» — дрожащим голосом спросила Лена, но никто не ответил. Мы стояли на месте, не в силах пошевелиться. Человек в темной броне появился из пепла прямо на трупе мертвого демона, шагнул вперед и вонзил клинок в центр груди. Он вырвал огромное сердце, черное, мертвое, размером с человека. Оно дернулось в его руках, но он разрубил его надвое одним движением. Из сердца выпало что-то маленькое, похожее на демоническую эссенцию, но разглядеть мы не успели. Человек подхватил предмет, и он тут же исчез в его руке, словно растворился в воздухе. Затем он спрыгнул с твари, его соратники молча подошли ближе, и я разглядел всех троих. Кровь застыла в жилах. Человек возвышался, как воплощение войны. Его бледная кожа, покрытая шрамами, резко контрастировала с темной броней, инкрустированной какими-то знаками, которые слабо мерцали алым. Плащ за спиной колыхался, будто сотканный из дыма. Его серые волосы и стальные глаза излучали ледяную решимость, а аура подавляла. «Эльфийка, она...» «Она что, летает?» — воскликнула Катя. «Твою мать!» — вырвалось у меня. «Она парила над землей!» Ее темно-синяя мантия напоминала грозовые тучи, а золотые узоры на ней вспыхивали, как молнии. Ее серебристые волосы струились, а голубые глаза сияли. Невозможно было не заметить, насколько она грациозна и красива. Ее посох в руках гудел, а кристалл на вершине искрился. Третьим был орк. Он стоял как гора, его темно-зеленая кожа была покрыта татуировками в виде черепов и костей, которые пылали красным светом. Массивный топор, покрытый знаками, как броня пепельного человека, испускал кровавое свечение. Они повернулись к нам.